Дример. Факел. Том 1. Пролог. Маленькая резная трубочка скорее походила на сопилку, а не на древний артефакт. По легендам, ей должно было быть несколько тысяч лет, а никакое дерево столько времени не хранится. Эленка покрутила ее еще немного в руках, а потом положила на стол и легким движением пальца отправила катиться к собеседнику. «Ты уверен, что это действительно могучее оружие пращуров моего рода?» «Уверен», — ответил Альберт. «А если я в нее дуну, небеса не треснут над нами, наш корабль не накроет огромной волной», — не унималась Эленка. «Дунь, узнаешь, Альберт», — не переставая улыбаться, покатил трубочку обратно в ее сторону. На сопилках Эленка играть умела, но продемонстрировать свое мастерство на этот раз ей не удалось. Трубочка не свистела и не пела, а лишь немного шипела, как самая обычная трубочка. Не переставая играть, Эленка все крутила головой по сторонам, но ничего не происходило. Редкие белые облака все так же не спеша плыли по голубому небу, ветер дул все в ту же сторону, наполняя паруса, а на морской глади были все такие же небольшие волны. Их корабль продолжал свое неспешное путешествие, практически не качаясь на волнах. «Если бы все было так просто, у меня был бы не корабль, а своя летающая крепость», — укоризненно посмотрел на нее Альберт. Эленка перестала дурачиться, но, все еще улыбаясь, спросила: «То есть ты не знаешь, как им пользоваться?» «Почему ж, знаю», — пожал плечами Альберт. «Вот только не могу. А я тут при чем?» Эленка положила трубочку на стол, раздосадованная тем, что ей морочит голову, и сложила руки под грудью. Показушное недовольство ничуть не смутило ее собеседника, и на этот раз он ответил серьезно: «Думал, ты сможешь. И ты решил, что хлипкое суденышко посреди океана – это самое безопасное место для эксперимента?» — спросила Эленка без тени улыбки на лице. «Здесь все свои». Дальше увиливать не было смысла, и Эленка задумалась. «Свои, как же? Ты мне, конечно, друг, но дружба наша существует только там, где наши интересы не пересекаются. Если я сейчас сделаю вид, что не могу управлять этим артефактом, то он мне больше его никогда не покажет. А так, у меня еще есть возможность как-то заполучить его и спрятать от греха подальше». «Ладно, давай попробую», — согласилась Эленка и взяла трубочку обратно в руку. «Надеюсь, ты плаваешь хорошо, ведь до берега всего пару дней пути». Собеседник молчал. Эленка прокрутила трубочку между пальцами и легонько сжала в кулаке, закрыла глаза и сосредоточилась. То, что это настоящий артефакт, она поняла, как только взяла его в руки. От него веяло теплотой рук его творца, заботливых рук, родных, и в то же время ощущалось бесконечное могущество. Проблема была лишь в том, что эта бесконечность могла быть как созидающей, так и разрушающей. «Для бесконечных возможностей нужна бесконечная энергия», — подумала Эленка и решила, что если начать с малого, то, наверное, ничего смертельно опасного не произойдет. Эленка открыла глаза, вытянула кулак с зажатой в нем трубочкой над столом и пропустила через трубочку маленькую молнию. Трубочка потеплела. Не нагрелась, а именно потеплела. Ей понравилась полученная энергия, и Эленка поняла, что может ею управлять. Как именно, она все еще не знала, а собеседник секретами делиться не спешил. Эленка начала понемногу усиливать поток энергии, внимательно наблюдая за возможными изменениями вокруг трубочки. Сначала ничего не происходило, а потом над ней начало проявляться небольшое марево. Когда марево достигло объема большого яблока, Эленка перестала нагнетать энергию и посмотрела на Альберта. Он лишь кивнул в ответ, мол, продолжай. Само по себе марево выглядело инертным. Эленка даже бросила в него салфетку, чтобы в этом убедиться. Салфетка пролетела сквозь марево, будто сквозь обычный воздух, и упала на стол. Успешным экспериментом это назвать было сложно, и Эленка решила попробовать изменить форму марева. «Выбрать бы что-нибудь не опасное, но полезное», — подумала она. Она быстро пробежала взглядом по столу. Небольшие чайные чашки на блюдцах, чайные ложки, чайник, тарелки с пирожными, хрустальные чаши с водой. Превращать марево в ложку как-то было глупо и бесполезно. Но тут ей пришла в голову взбалмошная идея: а не позапускать ли солнечных зайчиков? Но от нее тут же пришлось отказаться. Ни артефакт, ни собеседник ее бы не поняли. «Ладно, пусть будет чаша», — решила Эленка и быстро произнесла вслух, четко проговаривая каждое слово. «Марево зарево облаком было, чашей устала, из которой я пила». Марево постепенно начало уплотняться и обрело форму хрустальной чаши. Вот уже по ободку чаши бегают солнечные лучики, а сама чаша наполняется солнечным светом, как водой. Элинка завороженно смотрела на происходящее, как вдруг скатерть под трубочкой начала тлеть и дымиться, а на деревянном столе под ней разрастаться огромная прожженная дыра. Причем горело и плавилось все, что было на пути плескавшегося в чаше солнечного света. Фарфор, хрусталь, металл, ткань, дерево, концентратор, осенило Элинку. Она быстро перестала подавать энергию в артефакт и остановила разрастающийся пожар. Пламя, изыди, тебе здесь не место. Горящий металл, остывшее тесто, хрусталь и фарфор, рекой не текут, угли не тлеют, руки не жгут. Альберт улыбался, ей даже не надо было на него смотреть, чтобы это понять. Он улыбался улыбкой человека, у которого сбылась детская мечта и который готов пищать от восторга. Пусть даже обычно такая буря эмоций всегда пряталась им глубоко внутри, но сейчас же здесь все свои. Элинка искренне улыбнулась в ответ, поддерживая его восторг, но в то же время давая себе отчет в том, что теперь отношения придется выстраивать иначе. Альберт в трюме ее, конечно, не запрет и в темницу, чтобы была всегда под рукой, не посадит, ведь она в любой момент может потопить его вместе с кораблем и сама добраться до берега вплавь, но и отпускать далеко от себя не станет. «У моего опасного друга теперь появилась опасная игрушка», — подумала Элинка. «Ну да ладно, не первая и не последняя, и не с таким справлялась». «Похоже, могу», — Элина протянула трубочку обратно Альберту и усмехнулась. «На кого мы теперь войной идем?» «Пока ни на кого», — невозмутимо ответил Альберт. «Но ты далеко не теряйся». «Ой, да ладно, будто тебе так сложно меня обычно найти». «Несложно», — усмехнулся Альберт. Элинка усмехнулась в ответ, а сама про себя подумала. «Мы ведь все еще друзья, Альберт, правда?» Часть 1. Пожарище. Глава 1. Побег. 55 лет спустя. Ступени уходили вниз. Было холодно, сыро и довольно мрачно. Факелы на стене встречались нечасто. Я шел вниз практически на ощупь, скользя правой рукой по шершавой каменной стене. Местами по стене текла вода, и рукав моего пальто намок уже до локтя. Лестница сделала очередной виток против часовой стрелки, и внизу показались отблески следующего магического факела. Я в очередной раз мысленно вздохнул. В темноте мне было намного спокойнее. Мои шаги гулким эхом разносились на всю округу. В темноте хорошо, можно замереть и притвориться, что тебя здесь нет, что ты растворился во тьме и стал ее частью. На свету мне было негде спрятаться, и круг за кругом я добровольно выходил на свет, не зная, обнаружат ли меня на этот раз. Свой страх быть замеченным я решил побороть хитростью. Правда, если быть честным перед собой, сущей глупостью. Я снимал ботинки и шел босиком все то время, пока был на свету. Было скользко, мокро, холодно, но тихо, почти бесшумно. По крайней мере, не было эха. Но вот что бы я делал, если бы встретил часового под следующим факелом, с ботинками в руках я беззащитнее домохозяйки со сковородкой. Я маг. Мое единственное оружие – это разряд молнии, и запускать его, стоя босиком на мокром полу. В общем, есть более приятные способы самоубийства. Я прошел факел, нырнул во тьму, надел ботинки и вздохнул с облегчением. Да кому они здесь нужны, эти факелы? Мысленно возмущался я. Здесь никого нет, ничего нет и не должно быть. Кому они тут путь освещать собрались? Мне, что ли? Нет, спасибо. При других обстоятельствах я бы мог легко разрядить кристалл у факела и его потушить, но здесь любая вспышка магии могла бы меня сразу обнаружить. Благо факелы освещали лестницу не на всю ширину, и их свет обрывался ровной стеной мрака слева от меня. Сначала я даже решил пойти вдоль темной стороны, но стоило мне приблизиться к мраку ближе, чем на шаг, как в голове вспыхнула надпись «Не тронь», и я отступил обратно. Я всегда прислушиваюсь к предупреждениям. Моя рука все скользила по мокрому камню, ноги отсчитывали не первую сотню ступеней, а я себе представлял, что я пробираюсь по подземному ходу в недра земли и ухожу все дальше в поисках невиданных сокровищ, свитков тайных знаний и спящих драконов. Вот только чтобы добраться до недр земли, было бы неплохо сначала дойти до ее поверхности. Не давал мне размечтаться мой внутренний голос, и как всегда был прав. Я спускался в подземелье летающей крепости, которая, собственно, сейчас и летела. Когда я еще был в надземной ее части, летела она отнюдь не низко, над облаками. Я убегал, совсем позабыв спросить разрешения у хозяина крепости, чтобы покинуть это столь удушающе гостеприимное место. А я ведь гостем был. почетным даже. Еще сегодня в обед, легкий скрип впереди заставил меня отвлечься от своих мыслей и замереть, не дыша, с теми, кто мог бы сейчас оказаться внизу, могли возникнуть вполне предвиденные проблемы, решение которых поднимало много шума, не только звукового шума, его легко подавить, но и магического, ведь колебания магических полей от вспышек боевой магии разнесутся довольно далеко, как круги на озерной глади отброшенного в нее камня, особенно если я уже близко к краю основания крепости, где диаметр опорной скалы очень мал. Задерживать дыхание надолго не пришлось, скрип повторился и принес с собой легкий аромат свежего воздуха. Значит, мне в очередной раз повезло, дверь не должна быть заперта. Я продолжил идти на звук и увидел за очередным витком лестницы появляющуюся и исчезающую тонкую вертикальную полоску света. Дверь мерно поскрипывала на ветру, приоткрываясь от сильных порывов. Я был близок к своей цели. Ну, а больше всего меня радовало отсутствие этих чертовых факелов между нами. Ведь кому придет в голову подсвечивать тайный вход в свой дом, пусть даже вся его таинственность сводится к тому, что про него просто-напросто все забыли. Так, что-то я расслабился, я себя мысленно упрекнул, пытаясь вернуть размышления в полезное русло. А зря, выход выходом, но еще надо правильно выйти, чтобы не превратиться в жареную утку, приземляющийся графу на тарелку уже готовенькой. Бах, ваш обед подан, ваше сиятельство, нет уж, обойдетесь. Подойдя к двери, я понял, что она открывается внутрь, а между ней и мраком был небольшой простенок, на котором виднелись остатки механизма, некогда закрывавшего ее. Этот простенок оказался как нельзя кстати, я пристроился у него, чтобы заглянуть в периодически появляющуюся щель и обдумать дальнейший план. Вечерний ветерок приоткрывал дверь, показывая мне мир снаружи, а я успокаивался, видя приближение ночи. Ладно, беру свои слова обратно. Какой же ты ветерок, если ты сдвигаешь с места эту тяжеленную каменно-железную дверь? Ты, могучий ветер, и ты-то мне как раз сегодня нужен. Без тебя мне, друг, никак. При очередном порыве я придержал дверь и оставил ее открытой на ширину ладони. Мне этого хватило, чтобы посмотреть вниз, а для стороннего наблюдателя должно было остаться практически незаметным. Ну, заели петли, наконец, что в этом такого? Подо мною были серые облака. Они плотным волнистым слоем простирались до горизонта и выглядели вполне грозовыми. Отлично, воодушевился я. Значит так, я добираюсь до облаков, зависаю в их нижнем слое и рассматриваю, что под ними. Далее, улучшаю подходящий момент и спускаюсь с молнией на землю. План был готов, и я решил мысленно похвалить себя. Кто ж, если не я? Марк, да ты гений. Ты выбрал отличное место и время для своего незапланированного путешествия. Твоя бабушка тобой гордилась бы. Я мысленно поклонился своей бабушке за наши с ней особые гены и скомандовал себе. В путь, отпустил дверь, надел капюшон, быстро перестегнул застежки на пальто и сделал его похожим на птицу. Капюшон, голова, рукава, крылья, а расходящиеся от талии полы пальто, хвост. Для вечернего побега и отвода глаз этой формы должно быть вполне достаточно. Единственные птицы, встречающиеся на этой высоте, это черные стервятники, а я и так в темно-сером. Осталось наполнить эту форму содержанием, а с ним, придать ей нужные свойства. Пусть я и маг, а летать все же не умею. Хмм. Ну, пусть будет так, я замер на несколько длинных мгновений, додумывая свое заклинание, а затем быстро произнес его вслух, четко выговаривая каждое слово. Я черный стервятник, что здесь приютился, на миг отдохнуть, и ввысь устремился, в поисках места насеста, куда бы привел он невесту. Руки, как крылья, ввысь поднимают, полы пальто, как хвост, направляют. Тело парит на воздушных потоках, и силы дает улететь мне далеко. Корявенько вышло, но что поделаешь. К сожалению, у бабушки я смог научиться лишь рифме, а не образности заклинаний. Во время следующего порыва я придержал дверь, проскользнул серой тенью наружу и оказался на скалистом уступе рядом со входом. Можно было бы, конечно, вылететь и сразу из двери, но зачем мне лишние удивленные взгляды наружных наблюдателей? Лучше уж я, как любая уважающая себя птица, буду начинать свой полет с внешней стены. Вдыхаю полной грудью, выдыхаю, расправляю руки-крылья, отталкиваюсь от скалы и падаю в объятия облаков. Но ветер, он будто слышит мое желание, подхватывает меня и уносит за собой ввысь. Я медленно набираю высоту, облетая скалистое основание крепости по расширяющейся спирали, отыгрываю роль стервятника до конца. Хотя кого я обманываю, побег побегом, но мне до жути интересно, как же выглядит тот осколок древа мира, на котором построена крепость и который позволяет ей летать, как кусок обычного светло-серого камня. Мой немой ответ на мой немой вопрос меня же и разочаровал. То ли магическое поле основания крепости каким-то образом закручивало воздушные потоки вокруг себя по расширяющейся ближе к крепостным стенам спирали, то ли эти потоки образовывались от движения крепости сквозь воздух, я не знал и даже не пытался вникнуть, просто наслаждался полетом. Я окончательно расслабился от того, что мне даже руками-крыльями махать не надо было, и не заметил, как ветер поднял меня опасно близко к подножию крепостной стены, о чем мне сразу же не преминули напомнить, мою голову пронзила жуткая боль. Поиск. Тут же понял я и быстро прогнал эту мысль прочь, сосредоточившись на главном. Я – птица, которая ищет место для гнездования. Я пролетел еще немного вдоль подножия стены и ненадолго прижал руки к телу, теряя высоту. Снова расставил руки в стороны и продолжил планировать вокруг крепости. Боль в голове стала утихать. Ко мне потеряли интерес. Я решил, пора. Снова сложил руки крылья, пикируя к основанию крепости, а пролетев его и поймав нужный воздушный поток, позволил ему начать уносить меня прочь от нее. Не оборачивался. Парил, постепенно теряя высоту. Сложил крылья и нырнул в облака. Меня обволокло серым туманом. Все. С ролью птицы, наконец, покончено. Пора приземляться. И снова мое желание осуществилось. Я ощутил легкое покалывание и запах озона. «Здравствуй, моя любимая молниеносная энергия. Дай-ка я тебя обниму. Как приятно оказаться в своей стихии». Покалывание прошло. Я опустился к самой кромке грозовых туч. Еще под покровом тучи, но уже видно все, что внизу. Подо мною – пустыня. Кто-то сказал бы, что это лес, но обгоревшие остовы деревьев вперемешку с таким же обгоревшим буреломом у меня язык бы не повернулся назвать лесом. Идеальное место, чтобы почувствовать почву под ногами, за столько месяцев то, и затеряться. Считаю интервалы между молниями, на глаз прикидываю нужную яркость и выбираю место посадки. Справа от себя замечаю участок невыжженного леса. Аномалия, что ли? Пожалуй, буду держаться подальше. Поворачиваю налево и отлетаю ближе к краю пустыни. Медлить больше нельзя. Запас моих сил иссякал, да и энергия пальто уже на исходе. Пора вниз. Прицеливаюсь на одно из деревьев подо мной. После следующей молнии мне надо будет выждать 10 секунд и приземлиться еще за 8, чтобы не нарушать природного ритма в этой местности. Чувствую знакомое покалывание и начинаю отсчет. 1, 2, 8. Пора. Воля. Я перестаю быть птицей и сразу же зачитываю новое заклинание. «Здравствуй, милая подружка. Прокати-ка до верхушки того древа подо мной. Будь подушкой и стеной». Мое заклинание заворачивает меня в кокон, отрезая меня от всего мира и весь мир от меня. Еще мгновение, и я на верхушке дерева. Все еще под защитой кокона. Я сразу же спрыгиваю на землю. Воля. У меня осталось не так уж много магии. Но я, черт возьми, сбежал. И даже не убился при первом же в жизни полете. Этому некогда великому дереву, как и многим вокруг, давно выжгло сердцевину, превратив его в своего рода колодец с узкой щелью входом от самой земли до обломавшегося верхнего края. Я зашел внутрь дерева и устроился поудобнее, сев спиной к внутренней части ствола. То, что я весь перепачкаюсь сажей, меня волновало меньше всего, мне нужен был долгожданный отдых, и ментальный, и физический. Я поправил капюшон на голове, застегнул пальто, засунул руки в карманы и мгновенно уснул. Часть 1, глава 2, чужак, Марена. Марена проснулась от неприятного ощущения. Внутри границ священного леса появился чужак. Вчера сама природа была беспокойная и создавала все условия, чтобы к окраине никто не приближался. Вонзала в землю копья молнии и выставляла щит из дождя и ветра. Этот защитный механизм был оставлен им в наследство великими предками еще со времен утренней трагедии. А самое интересное, что включался он всегда сам по себе, как будто сама природа чувствовала опасность, угрожающую нетронутому сердцу оставшегося леса. Знать бы, как они это делали, подумала Марена, вставая. Она проследила образ чужака. Хоть он и не нес в себе угрозы, она решила все же наведаться к нему и рассмотреть его воочию. Ведь неожиданность часто провоцирует людей раскрыть их истинную натуру, сколь бы хорошо они ни пытались его скрыть. Можно увидеть и страх, и злобу, и интерес, и безразличие, промелькнувшие в человеке, пусть и на миг, прежде чем он восстановит свою ментальную защиту. За этим она и шла. Одевшись, она застегнула на талии широкий пояс, на который сзади крепились небольшая сумка и два длинных ножа. Другое оружие она решила не брать, чтобы не провоцировать агрессию. Застелила кровать, подошла к двери, сняла с вешалки короткую накидку с капюшоном. Она прикрывала плечи и доходила почти до талии, не мешая доставать ножи или брать что-то из сумки. Надела сапоги и вышла за дверь, тихо притворив ее за собой. На улице было еще темно. До места, где остановился чужак, идти около 2 часов. Можно бы и быстрее, но придется ступать осторожно, чтобы подойти к нему неслышно. Иначе какая ж это неожиданность? Красться она, конечно, не будет, ни к чему терять свое достоинство. Она же не вор, а наследница этой земли, принадлежащей ей по праву рода. Марена спустилась по ступенькам с крыльца дома и направилась в сторону выжженного леса. Дождь уже закончился, а ветер все не мог успокоиться, резкими порывами периодически развивая широкие кожаные ленты, из которых состояла ее длинная юбка, и пытался сорвать накидку, что, впрочем, совсем не мешало идти. Небо на востоке начинало светлеть, стягивая ночное покрывало с искалеченного леса. Марена остановилась и закрыла глаза. Белая ниточка, что мысленно вела ее к чужаку, заканчивалась в 20 метрах перед ней и превращалась в светящуюся точку. Открыв глаза, она совместила эту точку с широким стволом дерева и направилась к нему. Обойдя дерево по кругу, она нашла глубокую расщелину и ступила внутрь. Сделав 2 шага, она остановилась и огляделась. Напротив нее, немного правее, сидя спал незнакомец, опершись спиной на то, что осталось от ствола дерева. Видимого оружия при нем не наблюдалось. Правда, может, оно спрятано под пальто, кто знает. Марена, не двигаясь, простояла 2 части, прим, часть, аналог минуты в летоисчислении народа Марены, чувствуя, как незнакомец просыпается. Ну что ж, самое время посмотреть на его реакцию. Незнакомец открыл глаза и посмотрел на нее сонным взглядом. В нем не читалось ни страха, ни агрессии, а лишь легкое нескрываемое удивление. Он достал руку из кармана пальто, откинул капюшон и, улыбаясь, сказал: «Здравствуйте, девушка. Отчего изволите путника уставшего будить?» В его голосе не было ни дрожи, ни скрытности, ни сарказма. Одна лишь непоколебимая уверенность в безопасности ситуации. Ну что ж, наблюдательный у нас гость оказался, но интереса к дальнейшей беседе не проявляет. Не ради священного леса пришел. Значит, для нас безопасен. Пожалуй, стоит возвращаться, пока этот интерес у него нечаянно не возник. Марена развернулась и, уже не скрывая шагов, вышла из дерева. Обратно домой сейчас было бы идти глупо, а петлять бесцельно по лесу, тем более. Она направилась к ближайшему озеру. Людей, которые спешат мимо тебя по делам, ты быстро забываешь. На это и был расчет, чтобы незнакомец забыл эту встречу как нечто мимолетное, возможно, приснившееся. Часть 1, глава 3, озеро. Я проснулся и прислушался. Дождь не шел, птицы не пели, никакое зверье не шуршало и не скреблось в радиусе нескольких сотен шагов. Я открыл глаза, передо мной стоял человек. Ух ты, девушка, лет 18, мельком промчалась у меня в голове, и я спросил, искренне улыбаясь: «Здравствуйте, девушка. Отчего изволите путника уставшего будить?» Девушка молча развернулась и вышла из дерева. Я мысленно пожал плечами и закрыл глаза обратно. Звук ее тихих шагов продолжал удаляться, и это было единственное, что нарушало мертвую тишину вокруг. Время было еще предрассветное, и спать все еще хотелось невыносимо. Я быстро уснул обратно. Во второй раз я проснулся от того, что солнце светило мне в правый глаз, нависая ровно над расщелиной в дереве. А, ну да, я же снял капюшон, чтобы поприветствовать незнакомку. Видимо, так и уснул. Невыносимо хотелось пить. Я потянулся к фляжке на поясе, она была полупуста. Ну, хоть что-то. В кармане пальто я нашел 1 булку и 2 почти нераскрошенных печенья. Я бы стащил со стола что-то посытнее, но когда я уходил, на столе оставался только десерт. Сделав несколько глотков воды, я доел печенье, а булку оставил на потом. Логичнее было бы поступить иначе, но печенье от ходьбы окончательно раскрошилось бы в пыль. Что ж, пора определить, где я. А самый простой способ – это спросить у тех, кто знает. Пустырь, ты был лесом. Когда-то давно, уйду я и сгину. тебе все равно, но я здесь проездом, и я без вражды. Где я на карте? Прошу, покажи». Я закрыл глаза и принялся слушать ответ, вертя в сознании всю карту известного мне мира. Ответом могло быть что угодно. И яркая точка на карте, и строчки описания местности, загорающиеся в моем сознании, и тишина. На этот раз была тишина. Судя по всему, этот лес не любил чужаков, а судя по тому, во что он превратился, по делу. Обратимся тогда к старому проверенному способу. Иди туда, не знаю куда, и найдешь то, что нужно. А если по-простому, к чуйке. Так, что мы имеем? Начал я мысленно пересматривать увиденное во время вчерашнего полета через призму чутья. Странный зеленый лес находится где-то в нескольких часах ходьбы за моей спиной, туда мне путь заказан. И не потому, что страшно, а потому, что не стоит. Что там еще было? Несколько озер, вряд ли стоит пить из них воду. Значит, нет смысла их разыскивать. Надо будет, сами найдутся. Что остается? Выжженный лес, от горизонта до горизонта. Мда, спрятался так спрятался. Я встал и вышел из дерева. Пора оглядеться по сторонам для разнообразия. Снаружи было настолько солнечно и безоблачно, что вчерашняя гроза казалась сном. Ох и повезло мне вчера с погодой. Отправился бы я в свое путешествие сегодня, долго бы мне пришлось птицу изображать, чтобы отлететь подальше, а потом еще и сидеть непонятно сколько в выжженном дупле. Через несколько минут жажда снова напомнила о себе. Во рту резко пересохло и язык прилип к небу. Так никуда не годится. Я люблю путешествовать с комфортом, подумал я, оглядываясь по сторонам. О, а вот и подходящая веточка. Я подошел к небольшой полуобугленной деревяшке, поднял ее, повертел в руках и попросил. Веточка, ты путеводная. Сила в тебе есть природная. Мне подскажи, где тут водиться, годная, чтобы напиться, ни в небесах и ни в глубине. Есть ли рядом со мной, на земле? Не успел я договорить, как у меня возникло непреодолимое желание обернуться. Стоя на месте, я медленно поворачивался вокруг своей оси, пока странное чувство не пропало. Вот оно, мое направление. Я пошел вперед. Руку я уже не держал перед собой, но и веточку не выбрасывал, еще пригодится. Через час я дошел до озера, так никого и не встретив по дороге. Ни жучка, ни паучка, ни мою утреннюю гостью. Все-таки это озеро, а не лужа. Ну что ж, поздороваемся. Озеро, кренится, с чистой водицей. Дашь ли ты путнику вдоволь напиться? Озеро молчало, будто меня останавливало. Озеро, сестрица, а чтобы умыться, годится ль водиться? Озеро меня больше не останавливало, а значит, воду всего-навсего надо будет очистить, прежде чем пить. Не доходя до кромки около двух шагов, я снял пальто и сложил его на берегу. Не хотелось мочить его в местной воде. У самой воды я отстегнул фляжку с пояса, открыл ее и присел на корточки, собираясь пополнить свои запасы. Не знаю, что сожгло лес, но это что-то, скорее всего, было смыто в местные озера дождями. Ладно бы только пепел там был, к тому же вода стоячая, не родниковая. Думаю, этого хватит. Мое невидимое пламя, ты стань преградой от всего, когда пускаешь внутрь воду, не пропуская с ней ничего, ни примесей для тела вредных, ни гнили и ни паразитов. Во флягу льется лишь вода, и выгоняет воздух скрытый. Мое невидимое пламя, ты руку с флягой оберни, как коконом, его границы, зеленым светом подсвети. Моя рука, держащая флягу, да и сама фляга, стали светиться зеленоватым светом. Я опустил флягу под воду и стал ждать, пока она наберется. Вода в озере выглядела как обычная вода, обычная, но не озерно-обычная. Не было в ней ни тины, ни ряски. Будто стоишь на берегу огромной заброшенной заиленной ванны, а не лесного озера. Пузырьки воздуха фляга выпускала тоже совсем обычные. Они вылетали сквозь сияние, как будто его и не было вовсе. Но я знал точно, что внутрь попадала только очищенная вода и ничего более. Пусть и не такая вкусная, как из родников и горных ручьев, но вполне безопасная. Козленочком не стану. Набрав полную флягу, я сказал «воля», и сияние исчезло. Сделал глоток из фляги. Вода не имела ни вкуса, ни запаха, но от нее веяло унынием. Тем не менее жажду она утоляла отменно. Мне показалось, что она даже немного восстановила мою истощенную почти до предела магию. Наверное, просто показалось. Допив до дна, я опять заворожил флягу и набрал ее до краев. Здесь не жарко, на два дня должно хватить, а там посмотрим. Поблагодарив озеро, я пристегнул флягу обратно на пояс и надел пальто. Во рту все еще был привкус уныния, будто я не воды выпил, а слез наглотался. Я человек не особо чувствительный по натуре, но, видимо, тут случилась слишком уж большая трагедия, раз и меня задело. А ведь не ощущал же я ничего подобного, пока не пустил внутрь частичку этого леса. Вот она, сила природы, даже искалеченной. Так, стоп, благодарю тебя, лес, ты был полон чудес, ты стоял до небес, ты меня спас, я тебе помогу, но сейчас я уйду. Полегчало, долги надо замечать сразу. Лес меня приютил, я его услышал и запомнил. Унынию в моей душе больше не место. Отойдя от озера на несколько десятков шагов, я остановился и закрыл глаза. Куда же дальше? Отвечая на мой немой вопрос, перед моим внутренним взором зажглась белая ниточка пути, манящая за собой. Открыв глаза, я пошел по ней. Это был любимый способ моей бабушки прийти туда, куда ей действительно было надо попасть. Часть 1, глава 4, Вече, Марена. Марена дошла до озера, повернула направо и некоторое время шла вдоль кромки воды. Каждый раз при виде этой безжизненной лужи, а иначе ее теперь и не назовешь, ее сердце сжималось, разрывалось на части, а потом начинало пылать обжигающей яростью. За этим она сюда и приходила, чтобы не забывать. Через несколько сотен шагов она развернулась и пошла прочь от озера. Сегодня ей предстоит осматривать лес до заката, а вечером посетить совет и рассказать обо всех находках и изменениях за последнюю неделю. А какие, скажите, могут быть изменения на этом пепелище? За те 2 года, что она осматривает лес на вверенном ей участке, она не только ни одного живого листика или мха, или гриба не увидела, да и ни одной мухи или комара мимо не пролетела. И что они хотят, чтобы я в этой пустыне разглядела? Не будет тут жизни уже никогда. И все же за чужаком необходимо было приглядывать. Помыслы помыслами, но его действия все еще надо было проверить. Раз в полчаса она останавливалась и мысленно прислушивалась к его местоположению, находясь от него в часе ходьбы, ни близко, ни далеко. Если он вдруг решит направиться в сторону Яринки, она всегда успеет его перехватить, прежде чем он доберется хотя бы до окраины поселения. Где-то до полудня он не покидал того места, где она его оставила. Потом направился к озеру. При мысли, что он будет пить из него воду, ей даже стало его жалко, и промелькнула странная мысль, что, может, надо было ему оставить еды и воды. Но она сразу же отмахнулась от нее, как от абсолютно бредовой. Кто в здравом уме будет помогать чужакам после того, что тут случилось? Точно не она. В следующий раз она увидела, что он уже ушел от озера и направился в противоположную сторону от поселения. С каждым часом он удалялся от него все дальше и дальше, и следовать за ним уже не имело смысла. Он уходил. Вот только уходил он в совершенно дурацком направлении. В эту сторону выжженный лес простирался на 4 дня пути, а за ним его ждала уже самая настоящая пустыня. Что тут скажешь, не всем в жизни везет. За несколько часов до заката Марена все же успела заглянуть на вверенный ей участок леса, но, естественно, ничего нового там не обнаружила. Марена вернулась домой, умылась, почистила одежду и снаряжение от дорожной пыли, и уже безоружная отравилась на вечерний совет. Выступать с докладом ей придется последней, как самой младшей из следопытов, но прийти все равно необходимо до начала собрания. Выйдя из дома, Марена пошла в сторону центральной площади Яринки. Ее дом был на окраине, и идти до центральной площади было около 1/4 часа. Солнце уже закатилось за горизонт, скоро совсем стемнеет, но даже в темноте заблудиться здесь было невозможно. Улица, по которой шла Марена, была прямой, как солнечный луч, и упиралась как раз в центральную площадь. Все главные улицы поселения были такие же прямые, а переулки между домами, как круги на воде, расходились от площади ровными окружностями. Раз в неделю в самом центре площади разжигали огромный костер, который растекался своим светом по всем главным улицам города, призывая жителей на вечерний совет. В такие часы с высоты птичьего полета Яринка напоминала ярко пылающее солнце посреди океана темного леса. Но даже в ночи явно ощущалось, где заканчивался живой лес и начинался мертвый. Первые проблески костра Марена увидела, когда прошла половину пути. На душе сразу потеплело от того, что сейчас она окажется в кругу дорогих ее сердцу людей. А дорогие ей здесь были все, как одна большая семья. Люди уже начали стекаться на площади, занимать определенные места на удалении от костра, согласно их ремеслу и статусу. На совет приглашались все жители Яринки, достигшие совершеннолетия, то есть 12 лет. Но право голоса, кроме старейшин, имели лишь главы семейств, воины, следопыты и жрецы. Замужние женщины здесь бывали редко, ведь им надо было присматривать дома за детьми. Марена подошла к кругу следопытов и, тихо поздоровавшись с братьями и сестрами, заняла свое место. Ее подруга, Настя, еще не пришла, а встревать в чужую беседу без особого повода совсем не хотелось. Да и сейчас было самое время прокрутить в голове все события прошлой недели, выбирая только самые ценные и полезные данные для доклада перед старейшинами. Что тут вспоминать? Если бы не чужак, мне бы, как всегда, пришлось ответить, что на моем участке леса без изменений. Впрочем, информации о чужаке у меня тоже немного. Настя появилась за несколько частей до прихода старейшины и быстро заняла свое место. И как это она так умудряется проскальзывать в последние мгновения? Тот еще талант. Поболтаем тогда уже после совета. Начался совет. Ее каста следопытов всегда оглашала собранные данные первой, ведь обстановка за границами поселения могла сильно изменить течение всего последующего обсуждения. Ждать своего выхода пришлось недолго. Когда очередь дошла до нее, Марена вышла из круга и подошла ближе к старейшинам, стоящим слева на некотором удалении от костра. К слову сказать, на совете никто никогда не сидел, все стояли. Это было нехитрое средство от затяжных беспочвенных бесед. Марена остановилась перед старейшинами, показала свое уважение легким кивком, пожелала здравия и начала свой короткий рассказ. На вверенном мне участке леса лес мертв. Сегодня утром я почувствовала в священном лесу чужака и наведалась к нему проверить его помыслы. Он не питал к нам зла, и, судя по его удивлению, спокойствию и интересу при виде меня, он о нашем поселении не знал. Скорее всего, он попал в священный лес во время вчерашней грозы неизвестным мне способом. После нашей встречи он некоторое время провел на том же месте, а потом отправился к выходу из леса в противоположную от Яринки сторону. Я перестала за ним следовать, когда он удалился на 4 часа пешком, но мысленно следила за ним до самого вечера. Он до сих пор идет в том направлении. Как он выглядел? Спросил Марену старейшина Яромир, сделав шаг вперед. На вид лет 25-27, скорее всего, выше меня ростом. Точнее определить не смогла, он сидел. Телосложение воина. Волосы средней длины, светло-каштановые с темно-русыми прядями. Глаза светло-зеленые. Был одет в темно-серое кожаное пальто и темно-серые тканевые штаны, обут в ботинки на высокой шнуровке. Походной сумки и оружия при нем не заметила. «Как его зовут?» – продолжил спрашивать Яромир. «Я не разговаривала с ним, чтобы не подогревать его интерес к этому лесу и его обитателям. По всему было видно, что он здесь случайно, и я посчитала, что лучше будет, если он о нас узнает как можно меньше». Яромир сделал шаг назад, давая понять, что у него нет больше вопросов. «Благодарю», – произнес глава совета, и Марена вернулась в свой круг. Через час совет закончился. Настя жила на той же улице, что и Марена, в одном из соседних переулков. Домой они пошли вместе. «Не хочешь ли с нами отужинать?» – заискивающе спросила Настя. «Заодно и поболтаем часок-другой. О чужаке небось поболтать хочешь?» – улыбнулась Марена. «Все ты знаешь», – хихикнула Настя. «Так что, идем, а то, у твоей мамы вкуснейшие супы. Ради них я тебе чужаков найду даже там, где их не было. Выдумывать не надо, это у тебя плохо получается. Лучше скажи, красив ли был?» «Пожалуй, красив. Я не о том думала, когда на него смотрела. А оружие было?» «Неа. Так, ты с ним не разговаривала. А он с тобой?» «Голос приятный, обычный голос», – пожала плечами Марена. «Тебя только в разведку посылать. Как он может быть обычным, если чужак?» «И правда», — ответила Марена и задумалась. «А ведь в чужаке было что-то привычное, знакомое, чуть ли не родное. Вот те на, родное, взбредет же в голову. Уже родное в чужаках мерещится. Точно пора ужинать и спать». Поужинав вкуснейшим супом и мило поболтав с братишками и сестренками Насти, Марена отправилась домой спать. Утром на пороге дома ее ждала записка, придавленная камушком. В ней Яромир просил Марену навестить его после возвращения с обхода леса. Часть 1, глава 5, граф Неврон. Граф Неврон, стройный мужчина в черном приталенном жилете и черных штанах, сидел в высоком кресле у открытого окна, закинув ногу на ногу. Неброская серебристая вышивка на отворотах жилета в тон серой рубашки с высоким воротником слегка переливалась в лучах вечернего солнца и подчеркивала седину в его волосах. Начищенные до блеска туфли завершали скромный, но благородный образ своего владельца. Даже опершись на спинку кресла, он сохранял безупречную осанку, осанку уверенного в себе человека. Мужчина читал книгу. Если бы кто-то сейчас увидел его со стороны, то подумал бы, что перед ним задумчивый правитель, погруженный в свои мысли о судьбе государства, нежели отдыхающий после дневных забот дворянин. Книгу он читал не спеша, медленно переворачивая страницы и время от времени переводя взгляд в окно. Вчера любимое детище графа, летающая крепость Нера, он дал ей имя, созвучное своему фамильному имени, Нерон, закончила облет его территории и приземлилась на стоянку посреди пустыни. Воздушное путешествие графа было окончено, и теперь из окна его кабинета, находившегося на верхнем этаже самой высокой башни крепости, открывался вид не на бескрайнее голубое небо с медленно проплывающими под крепостью облаками, а на бескрайнюю желтую пустыню. День клонился к закату. Солнце разукрашивало небо яркими красками, песчаные барханы темнели и становились похожими на морские волны. Легкий ветерок раздувал занавеску, словно парус, добавляя последние штрихи в этот образ бескрайнего моря за окном. Мужчина окончательно потерял интерес к книге и посмотрел куда-то вдаль, все глубже погружаясь в свои мысли. Вот он уже стоял на мостике своего корабля, рассекающего волны в безбрежном океане. Вот с мачты доносится земля, а над головами, откуда ни возьмись, проносятся чайки. Он вслушивается в их крики и достает подзорную трубу. «Разрешите войти?» Путешествие в прошлое прервал короткий стук в дверь. «Входи», мужчина закрыл книгу и перевел взгляд на дверь. В комнату вошел его советник и притворил за собой дверь. «Караван прибыл», советник перешел сразу к делу. «Мы разместили его со всеми удобствами, согласно вашим распоряжениям». «Кто ведет караван?» безэмоционально спросил граф. «Граф Мейнер, как мы и предполагали. Распорядись, чтобы его пригласили на званый ужин через час. Будет сделано. Можешь идти». Советник легко поклонился и вышел за дверь. «Разведка не подвела», — подумал граф Нерон. «Теперь у нас есть возможность разыскать нашего беглеца, не привлекая к себе лишнего внимания». Граф опять посмотрел в окно, лишь треть солнца выглядывала из-за горизонта. Солнце было похоже на бронзовую монету, еще одну монету, которая вот-вот упадет в копилку его жизни. Для кого-то она останется мертвым грузом прошлого, но не для него. Он умел ценить каждое свое решение и не делал лишних поступков. «Разговор предстоит несложный», — думал граф. «Да, граф Мейнер не простак, но в чужие дела без надобности не лезет. Делить графом было особо нечего, разве что дрова для летающих крепостей, но их они поделили давно. Самая убедительная легенда, простая», — размышлял граф. «А что может быть проще посыльного с важным, но не срочным документом? Если важна скрытность и надежность, то логично отправлять такого человека через пустыню не с личной охраной и ни одного, а в составе большого каравана. Пусть его целью будет Мирта. Оттуда идут две дороги к двум большим городам. Хаймэм, пожалуй, я отправлю с караваном двух посыльных. Одного, через горы и в порт, а другого, в противоположную сторону. Осталось сообщить это Фридриху до того, как зайдет разговор о цели его путешествия». Граф встал и подошел к письменному столу. Вскоре перед ним лежало два письма, и оба были запечатаны в конверты разных цветов, в дань старинной традиции, дабы подчеркнуть свое особое отношение к каждому адресату. Письма и печати были настоящими, как и адресаты. Во всей этой истории не было ни грамма фальши, лишь легкая недосказанность. «Теперь пора переодеться для встречи с уважаемыми гостями», подумал граф и вышел из кабинета. Граф Мейнер прибыл с сыном лет 15, оба в парадных камзолах, как и предписывалось этикетом. Высокий, как и отец, но светловолосый, и лицом не сильно похож, подумал граф Нерон, складывая первое впечатление о новом госте. Научиться бы ему еще себя в руках держать. Кто-то скажет, что 15 лет – лучший возраст для путешествий, но по манере поведения подростка было видно, что он явно не разделял восторга отца от происходящего. Правда, из уважения к хозяину дома, все же пытался не подавать виду. «Здравствуйте, Фридрих». Граф Нерон подошел к гостям и добродушно улыбнулся. «Рад вас видеть в моей скромной обители. Я так понимаю, это ваш сын? Здравия вам и вашему дому, Альберт», — поприветствовал его в ответ граф Мейнер и полуобернулся, указывая рукой на подростка. «Да, отпрыск мой. Здравия вам и вашему дому, граф», — поздоровался подросток, слегка наклонив голову в почтительном поклоне. «Леон, ваше сиятельство, рад знакомству», — ответил граф Нерон. «Ну что ж, пройдемте к столу». Узкий и длинный обеденный стол был рассчитан на 12 персон, но сервирован всего на троих. Граф Нерон сидел во главе стола, Граф Мейнер по его правую руку, а Леон, рядом с отцом. Разговоры принято было начинать только после второй смены блюд, и некоторое время все ели молча. Первым заговорил хозяин. «Надеюсь, моим людям удалось разместить вас с семьей с должными удобствами. Понравилась ли вам усадьба?» «Благодарю за гостеприимство, Альберт», — ответил граф Мейнер, откладывая столовые приборы в сторону. «Усадьба превосходна. Вы не хотели бы передохнуть несколько дней после утомительного путешествия по пустыне?» — гостеприимно предложил граф Нерон. «С радостью приму ваше предложение. Мои люди подготовят для вас и вашего каравана все необходимое на время вашего пребывания у меня в гостях. Дайте мне знать, если вам необходимо пополнить запасы воды и продовольствия для дальнейшего путешествия или какое-либо дополнительное снаряжение. Благодарю, Альберт. Если вас не затруднит, я бы хотел воспользоваться вашим гостеприимством на ближайшие 3 дня и пополнить запасы воды и продовольствия». «Рад помочь», — ответил граф Нерон и коротким жестом указал прислуге, чтобы подавали чай и десерт, а сам переключил свое внимание на сына гостя. Как для безмерно скучающего человека, он все же держится хорошо, особенно с учетом возраста, мысленно похвалил Леона граф Нерон. «Молодой человек, интересно ли вам воинское дело?» Хозяин крепости обратился к юному гостю. «Да, ваше сиятельство», — ответил Леон. «Я занимаюсь фехтованием с 8 лет». Граф Нерон заметил вспышку плохо скрываемого интереса в глазах собеседника и продолжил. «Возможно, вам будет интересно посмотреть нашу оружейную или вечернюю тренировку новобранцев моей личной гвардии, если ваш отец, конечно, не будет против. С радостью, ваше сиятельство». Просиял Леон и обернулся к отцу, всем видом показывая, что он благодарен этой возможности, возможности сбежать от скучных разговоров, которые всегда сопутствуют вечернему чаепитию. «Не возражаю», — ответил граф Мейнер. Граф Нерон коротким жестом подозвал своего советника, все это время находившегося у дверей зала. «Геральт, составьте компанию нашему гостю, сопроводите его в оружейную и на плац для тренировок». «Сочту за честь, ваше сиятельство», — ответил Геральт. При личном общении со своими подчиненными, граф разрешал им обходиться без ежефразного упоминания о его сиятельстве и благородстве. Он считал, что одни лишь слова не добавляют уважения к собеседнику, да и в докладах не терпел слов ни по существу. Но при посторонних этикет всегда должен был быть соблюден безупречно, это уважение и к другим собеседникам тоже. Леон поблагодарил графа, попрощался с отцом и вышел из зала вместе с Геральдом. К графу Нерону подошел слуга и сообщил, что все готово для чаепития. «Если вы не слишком устали с дороги», — предложил граф Нерон, — «я бы хотел вас пригласить к камину на чашечку чая». Оба графа проследовали к камину и расположились в креслах, в полоборота повернутых друг к другу. Кресла стояли именно так не случайно, это позволяло собеседникам и наблюдать за пламенем в камине, и поглядывать друг на друга при желании. Отличное место для непринужденных бесед. Несмотря на то, что чай с пирожными присутствовал у камина, пить там принято было совершенно другие напитки. «Нам повезло, Альберт», — первым завел новый разговор граф Мейнер, «что ваша крепость оказалась на стоянке в это время года. Могу ли я быть вам чем-либо полезен?» «Ну что вы, Фридрих, я всегда рад видеть вас у себя в гостях. Мое радушие абсолютно бескорыстно». Граф Нерон пригубил чай и продолжил, переведя взгляд с камина на собеседника. «Но, возможно, вы сможете мне кое с чем помочь. Я собирался отправить 2 посыльных с важными письмами в Риенвест и Марингерт. Вы не будете возражать, если они присоединятся к вашему каравану во время 6-дневного перехода через пустыню до Мирты?» «Сочту за честь, Альберт», — ответил граф Мейнер, встречаясь с собеседником взглядом, взглядом равных по статусу людей. «Я распоряжусь, чтобы их обеспечили всем необходимым до Мирты и поселили в городе при необходимости. А если ваш посыльный до Марингерда не торопится, то он может и дальше следовать за караваном, с полным нашим обеспечением. Благодарю, Фридрих». На этом с официальной частью беседы было покончено, и беседа перетекла в непринужденное русло разговоров о погоде, политике и исследовании дальних земель. Часть 1. Глава 6. Леон. Геральт с молодым гостем особо не церемонился. Выйдя за дверь, он лишь бросил в сторону Леона: «Следуйте за мной», и ускорил шаг. Это был своего рода экзамен. Нет, не на выносливость, а на характер. Леон ускорил шаг и молча последовал за своим проводником. Уже то, что с ним лично возится советник графа, а не слуга, делало ему честь. А быстрая ходьба ему всегда была в радость, хоть об этом никто из его окружения особо и не знал. Леон быстро понял, что они шли не к парадному ходу. Дорогу, которой он сюда пришел, Леон запомнил. Ярко освещенные коридоры сменялись полуосвещенными лестницами, а следом такими же коридорами. Складывалось впечатление, что Геральт его, если и не водит кругами, то как минимум выбрал самый длинный маршрут к цели. По пройденному расстоянию Леон предполагал, что они могли бы обойти всю центральную площадь крепости вокруг раза три. Но он все продолжал помалкивать, решая, что его время для расспросов еще не пришло. С общей планировкой летающих крепостей Леон был знаком с детства, ведь жил с отцом в такой же крепости большую часть жизни. Конечно, каждый граф вносил свои изменения, но основные элементы конструкции всегда были одинаковыми. Крепость всегда возводили на обточенном до идеального круга осколке древа мира. По периметру возводили высокую каменную стену, соединяющую три главных башни крепости. Башню графа, башню защиты, башню исследований. Если соединить башни линиями, то они бы находились в углах вписанного в окружность равностороннего треугольника. Башни были соединены и наземными, и подземными ходами. В центре крепости всегда была открытая круглая площадь, а дальше все уже достраивали что хотели и как хотели. «У нас дома», — сравнивал Леон, — «оружейная, в башне защиты, и в нее можно попасть, идя по одной из центральных улиц, ну или с помощью подземного туннеля. Здесь, похоже, немного иначе, к башням примыкает лабиринт из домов, соединенных между собой переходами. Насколько он мог судить, под землю они не спускались, а просто шли сквозь различные дома и постройки. О назначении их он мог только догадываться, так как дальше коридоров с дверьми особо ничего рассмотреть не получалось. Наконец они остановились перед очередной дверью. «Мы пришли», — с этими словами Геральт открыл дверь, и они вышли на улицу. Леон оказался на небольшом плацу, окруженном со всех сторон трехэтажным домами. На улице уже была ночь, а из всего освещения на плацу было всего с десяток тусклых магических факелов по периметру. «Все видно, но ничего не понятно», — мысленно усмехнулся Леон. Запыхаться от быстрой ходьбы он не успел. «Оружейная вон там», — Геральт указал на темнеющую через несколько домов от них башню. «Мы в нее заглянем чуть позже, а сейчас начнется тренировка для новобранцев личной гвардии графа. Если пожелаете присоединиться, дайте мне знать». «Благодарю», — ответил Леон. Геральт обернулся к Леону, слегка склонил голову в поклоне и произнес: «Прошу простить меня за небольшой экзамен, но у нас так принято. Даже просто посмотреть на тренировку допускают не всех гостей. Обычно все сдаются после пятого лестничного пролета и просят показать им кратчайший путь к оружейной». Леон внимательно на него посмотрел и понял, что Геральт говорит искренне. Он усмехнулся и легким кивком дал понять, что принимает извинения. Геральт отвернулся и продолжил смотреть на плац. «К сожалению, скамеек здесь не предусмотрено, поэтому всю тренировку нам придется простоять, но мы можем уйти в любой момент. Благодарю вас, я привык много двигаться. Стоять для меня не проблема». На плац начинали стекаться новобранцы из соседних домов. И вот тут-то Леон и удивился. Чему? Возрасту этих самых новобранцев. Среди них были и его сверстники, и парни на несколько лет старше, и совсем мальчишки. Он-то ожидал увидеть закаленных в боях вояк, решивших поступить на службу к графу, но не тут-то было. В воздухе запахло приключениями, теми самыми, которых он был лишен все эти дни, плетясь с караваном отца по пустыне. «Обычная ли это тренировка с разминкой и уроками фехтования?» — думал Леон, и огонек азарта все сильнее разгорался в его глазах. «Необычная ли? Пусть всего одна. Но раз я поймал эту удачу за хвост, то я ее уже не отпущу. Я бы хотел присоединиться к тренировке», — обратился Леон к Геральду, пытаясь скрыть свой восторг. Геральт внимательно глянул на юношу и произнес: «Смею вас предупредить, что вы можете быть ранены, но если это вас не останавливает, то вам необходимо будет пройти вон в тот угол плаца и выполнять все команды безоговорочно. Пока вы там, вы не гость, и никаких привилегий вам не будет, кроме как покинуть тренировку по собственному желанию». «Я согласен», — ответил Леон и принялся расстегивать парадный камзол. Оставшись в штанах, рубашке и сапогах, он поспешил занять указанное место. Тренировка началась с обычной разминки, 50 кругов бегом по периметру плаца. Темп постепенно увеличивался. К обычному бегу добавлялись дополнительные упражнения, повороты, ускорения. Не то чтобы Леону это давалось слишком легко, все-таки он уже две недели отсиживал попу в походе. Но он старался держать темп, при этом не отставая от остальных. После бега они еще некоторое время приседали, отжимались и выполняли различные наклоны и растяжки. Все это происходило без остановок и перерывов. Далее их разбили по парам, и прозвучали команды: захват, удар. Что это означало, Леон мог только догадываться, а его напарник прояснять не спешил, да и спрашивать было некогда. Все быстро встало на свои места, когда его напарник попытался сбить его с ног. Леон увернулся и чуть не пропустил удар по печени. Промазав второй раз, его противник атаку не продолжил, а остановился, ожидая ответной атаки. Краем глаза Леон заметил, что другие пары упражняются без остановок, но меняются ролями ровно после одной успешной или не очень попытки захвата и удара. Дома его учили только фехтованию. Рукопашная борьба считалась недостойным занятием для сына графа. Но Леон не был обычным сыном обычного графа и некоторые навыки уличных боев имел. И сейчас они, похоже, были очень кстати. Тренировка по рукопашному бою продолжалась около получаса. Периодически инструктор выкрикивал новую команду, и необходимо было ориентироваться на ходу, чтобы понять, что он имел в виду. Леон пропустил несколько ударов в челюсти в корпус, разорвал рукав рубашки и не единожды упал на мостовую, но желания сбежать у него не возникло ни разу. Да и его противнику тоже досталось. Объявили пятиминутный перерыв и выкатили бочку с водой. Леон, переводя дух, пошел со всеми и встал в очередь на воду. Как Геральт и обещал, он к нему ни разу не подошел и не спросил про его самочувствие, однако внимательно наблюдал со стороны и никуда не уходил. После перерыва их опять разделили на пары и объявили тренировку по фехтованию. Леон уж было подумал, что сейчас он покажет свое мастерство, но его новый напарник, мальчишка лет 12, в мастерстве ему отнюдь не уступал и повода расслабляться не давал. В завершении тренировки им снова скомандовали пробежать еще 50 кругов вокруг плаца. Правда, на этот раз уже без дополнительных упражнений и рывков. Первые несколько кругов все бежали в максимальном темпе. Далее по команде темп постепенно снижался каждые несколько кругов, и на последних двух кругах все уже перешли на шаг. Отбой. Прозвучала финальная команда, то ли означающая конец тренировки, то ли то, что новобранцам пора идти спать, и все начали расходиться обратно по домам. Леон, почти падая от усталости, но все же с осанкой и достоинством сына графа пошел обратно к Геральду. А вы держались молодцом, искренне похвалил его Геральд. Идемте в оружейную теперь, пожалуй, я бы пошел домой, честно сознался Леон. Геральд и так видел намерения гостя насквозь, но приказ графа, да и этикет подразумевали все равно уточнить. Но, продолжил Леон, если будет возможным, я бы хотел присоединиться к завтрашней вечерней тренировке тоже. Я передам вашу просьбу графу, улыбнулся Геральт. Пойдемте, я покажу вам, где вы можете привести себя в порядок, и провожу вас до вашей усадьбы. Леон проследовал за Геральдом в один из домов рядом с плацем. Там он умылся, почистил штаны и сапоги, а праздничный камзол надел прямо поверх рваной рубахи. Днем бы этого было недостаточно, чтобы привести себя в порядок, но для ночной прогулки по городу, в самый раз. О том, что отец его увидит в таком виде, если уже окажется дома, Леон не беспокоился, ведь знал, что тому всегда нет дела до выхода к сына, пока те не касаются его личных дел. Как Леон и предполагал, обратно они уже не ходили бесконечными коридорами, а пошли по улицам города, к месту, где их поселил граф Нерон. Они дошли всего за четверть часа. Леон попрощался с Геральдом, поднялся в свою комнату и, не раздеваясь, свалился на кровать. В его голове вдруг отчетливо прозвучала команда: «Отбой». Он улыбнулся и уснул. Часть 1, глава 7, день 2. Красивый был бы лес, будь он живой. Я не сразу обратил внимание, но потом заметил, что здесь не было ни одного кривого дерева. По крайней мере, среди тех, что обуглились, но не выгорели до пеньков. Было очень много воистину огромных деревьев. Молодых, тонких и звонких, конечно, не было, разве что в виде обугленного бурелома, местами очень даже непроходимого. Сначала я, азарта ради, шел напролом, но потом поубавил пыл и стал их обходить. Кто знает, сколько мне из леса еще выбираться. Оставшуюся булочку с повидлом я разломал на три части и съел ту часть, где было собственно повидло. Вечером, перед сном, чтобы лучше спалось. Для сна я нашел очередное дерево с глубокой расщелиной и устроился полусидя полулежа внутри. Утром я с помощью все той же веточки нашел еще одно озеро по пути моего следования и пошел в его сторону. К озеру я вышел ближе к вечеру и все с теми же заговорами набрал очищенной воды. Ночевать возле озера не хотелось. Я еще несколько часов пробирался через лес, пока не стемнело. Поужинав остатками булочки, я лег спать просто посреди леса. Прятаться здесь было не от кого, а сидя спать уже надоело. Часть 1, глава 8. Прощай, дом, Марена. Здравствуй, дедушка. Поздоровалась Марена, подходя к дому Яромира. Он сидел на лавке у входа. Здравствуй, Мареночка, поздоровался он в ответ, вставая и делая пригласительный жест в сторону двери. Проходи в дом, поговорим. Они прошли сени и зашли в просторную комнату. Присаживайся, пригласил Яромир Марену к столу, на котором стояли самовар, две чашки и корзинка с пряниками. Они сели друг напротив друга, и хозяин налил чаю обоим. «Я задам тебе вопрос, а ты хорошо подумай, прежде чем отвечать». Марена кивнула. «Почему ты не спросила у чужака его имя?» «Домыслы домыслами, но ты же знаешь, что имя много бы тебе о нем рассказало, даже если бы он и выдумал его на ходу». Марена задумалась. Дедушка Яромир внимательно смотрел на нее, будто бы уже зная тот ответ, до которого ей еще стоило додуматься. Пересказывать тот ответ, что она дала на совете, не имело смысла. Сейчас он и ей самой казался совсем неубедительным. Чужаков она не любила, но ее ремесло обязывало знать о них как можно больше, чтобы предугадать, предупредить и предотвратить. Никто ее не гнал в следопыты. Это был ее выбор. А раз выбрала этот путь, должна в нем достигнуть мастерства. А о каком мастерстве может быть речь, если она не соизволила вернуться с важными знаниями о чужаке, потому что «я не знала, как правильно с ним заговорить», ответила Марена, продолжая вслух свою мысль. Он не проявлял агрессии и не представлял угрозу. Раньше таких людей среди чужаков я не встречала. С другой стороны, у меня было чувство, что если я с ним заговорю, то он узнает обо мне больше, чем я от него, а это противоречило основам основ нашего ремесла. Поэтому я молча ушла, признав в каком-то смысле свое поражение. Яромир улыбнулся. «Молодчина, была честна перед собой, за это получай награду. Совет предлагает тебе отправиться в мир чужаков на 2 лета. По возвращении тебе необходимо будет ответить на 2 вопроса. Первый вопрос – как зовут чужака? Для этого тебе надо будет поторопиться и догнать чужака прежде, чем он выйдет из леса. Второй вопрос записан здесь». Яромир показал Марене небольшой кожаный лоскуток, свернутой трубочкой и перевязанной шнурком. «Его необходимо будет прочитать после того, как найдешь ответ на первый». Марена молчала. Храбрости ей было не занимать. Но одно дело разбираться с чужаками, когда за спиной дом, пусть отступать некуда, но ты знаешь, что за спиной свои, и ты не ждешь удара в спину, а другое – окунуться в мир, где все – враги, да еще и в мир, о котором почти ничего не знаешь. «Подумай до утра», – продолжил Яромир, вставая из-за стола. Марена тоже поднялась, и вместе они вышли на улицу. Нетронутый чай остывал в чашках, сиротливо стоявших на столе. Марена попрощалась с Яромиром и пошла домой, погруженная в глубокие раздумья. Придя домой, она сварила себе каши, поужинала и легла спать. Сон не шел, все мысли были заняты подготовкой к путешествию в никуда. Решение она приняла еще по дороге домой, надо идти. За ужином она пыталась с ним свыкнуться, а сейчас уже обдумывала план дальнейших действий.